Глава 86. Фрэнк сидит в горной хижине неподалеку от Эскандида. Об этом убежище над апельсиновыми рощами ему известно много лет. Из ущелья сюда ведет грунтовая дорога. Здесь живут мексиканские гастарбайтеры, приехавшие нелегально и скрывающиеся от миграционного контроля. Перед рассветом они спускаются вниз собирать апельсины, а обратно возвращаются только в сумерках. Но сейчас мексиканцев нет. Зимой в дождь апельсины не собирают. Тем не менее, острый запах апельсиновых деревьев долетает снизу, навевая на Фрэнка тоску. Жаль, что он не сможет весной насладиться вкусом плодов. У него есть пистолет и 4 патрона. Этого мало. Их будет целая армия, поэтому нет никакой разницы. 4 у него патрона, или 40, или 4 сотни, или даже 4000. Одному эту битву не выиграть. Прописные истины никогда не устареют. Если бы можно было приготовить еще один ужин, еще раз прокатиться на волне, еще раз поговорить с покупателем, еще раз улыбнуться другу, еще раз обнять любовницу, еще раз посмотреть на свое дитя. Будь у тебя еще время, ты бы правильно его потратил. Будь у тебя еще время. Хватит жалеть себя, в конце концов ты сам виноват, много чего непростительного натворил. Ты отбирал жизнь, что может быть хуже? Сколько угодно старайся оправдать себя, но стоит тебе оглянуться назад, и ты сам все понимаешь, ты знаешь, что делал и каким был. Сейчас ты разве что можешь, если получится, расплатиться хотя бы за одну убитую девушку, вынуть камни из ее рта, может быть, дать ее дочери шанс на достойную жизнь. Может быть, кто-нибудь даст шанс и твоей дочери, Джилл. Как она будет без тебя? Ты должен позаботиться о своем ребенке. Фрэнк звонит Шерму. Фрэнк, слава богу, а я уже думал, рано возносить ему хвалу, обрывает Фрэнк. Послушай, мне надо знать. Фрэнк, это были федералы. Они прижали меня. Твой дружок Дэйв Хансен установил прослушку, потом слил информацию. Сейчас это не важно. Сейчас важно, чтобы Джилл и Петти не остались без присмотра. Если ты проболтался, значит проболтался. Уверен, у тебя были на то веские причины. Много крови утекло. Фрэнк. У меня есть кое-какая недвижимость, снова перебивает его Фрэнк. Ты знаешь, где искать. Если со мной что-нибудь случится... «Все, продай и оплати Джилл медицинское образование. Можешь на меня положиться. Они должны позволить мне позаботиться о моей семье. Со мной пусть делают, что хотят, но они должны позволить мне позаботиться о моей семье. Это всегда было святое правило. С Петти и Джилл все будет в порядке, — говорит Шерм, — даю слово». Трудно понять по телефону, тем более по мобильнику, насколько искренен ваш собеседник, однако Фрэнк доволен услышанным. В любом случае, у него нет иного выбора, кроме как верить, что Никель правильно распорядится его деньгами, даже если Шерм его предал. Если у них осталось хоть капля чести, они позволят ему перед смертью обеспечить будущее своей семьи. «Эй, Шерм», — говорит Фрэнк, — «помнишь Росарита? Ты носил тогда большое сомбреро. Помню, Фрэнк. Хорошее было времечко. О, да, лихо погуляли. Прощай, Шерм. С Богом, друг». Фрэнк все предусмотрел. Его гостям придется подниматься вверх по склону против солнца. Он намерен по полной использовать малейшее преимущество, хотя конец все равно один. Но все-таки было бы недурно утащить с собой, например, малыша Джимми. Может, это ему зачтется, когда он перед кем-то там предстанет? С Богом! Фрэнк слышит шум невидимой машины, мотор затихает. Умно, думает Фрэнк, они явятся пешком. Места тут много, можно напасть сразу со всех сторон. Он устраивается поудобнее, оперев дуло пистолета о подоконник, он готов выстрелить в первую же голову, которая покажется ему на глаза. Голова показывается, но он не стреляет, потому что это голова Донны.